Глава 1. Ночь, улица, фонарь, аптека. К тебе несется грузовик. Грохот, скрежет и кровища. Растянулся смерти миг. Знаешь, звучало довольно депрессивно. В темной комнате, освещаемой одинокой слабой лампочкой, находились двое. Взрослый мужчина сидел за столом. Его лицо скрывалось в тени. Был виден лишь дорогой серый костюм тройка. А под лампочкой, слегка щурясь от слепящего света, стоял молодой парень, лет 17 на вид. Из ярких отличительных черт можно было выделить рубиново-красные глаза и белые, будто седые, волосы. Он был одет в обычный спортивный костюм. Мужчина за столом негромко усмехнулся. Просто иногда накатывает, и хочется сказать что-нибудь такое эдакое. А с учетом того, что поэт из меня так себе, ну, ты понимаешь. Кстати, мужчина махнул рукой, и по другую сторону стола появилось небольшое кресло. «Присаживайся, есть разговор». Дождавшись, когда парень сядет, он продолжил. «Ну, давай знакомиться. Меня зовут Иоанн, и я – божество». Парень выказал удивление лишь поднятой бровью. «Что, и даже не апостол Петр?» «А жаль», – он криво улыбнулся. «Алекс меня зовут. Алекс Элизиум». «А во», – мужчина присвистнул. «Ну и фамилия. Необычно. Если не ошибаюсь, что-то из античности. Да, Древняя Греция. Все лучше обычных приютских Иванов, Петров или Сидоров». Алекс обвел взглядом окружающую их тьму. «Могу я хоть узнать, с чего мне выпала такая честь? Или вы со всеми умершими общаетесь? Упаси меня бездна, не-не-не». Иоанн энергично замахал руками. «Ты что, у меня же времени ни на что больше не останется. Ежесекундно умирает 3-4 человека. Да чтобы нормально общаться со всеми, придется поддерживать такой коэффициент ускорения, что я спекусь в первые пару лет. К тому же, большинство людей скучны, серые вообще. А я, значит, интересен, цветастый не вообще». Божество рассмеялось, но мгновенно стало серьезным. «На данный момент, точно нет, не волнуйся. Сейчас ты мало чем отличаешься от той массы, что помирает ежедневно. Тут дело в другом. Скажем так, одна дама, которой я в свое время задолжал, попросила за тебя». «В каком смысле? Какая еще дама? Твоя мать?» Алекс выглядел так, будто его приложили по голове чем-то тяжелым. «Но, я же приютский». «Нет-нет, дело вообще не в этом. Маленький экскурс в прошлое, насколько мне позволительно, твоя мать с отцом живут в не самом благополучном, ввиду некоторых событий, мире. Отсюда они решили, что тебе в том мире ничего прекрасного не светит и, как-то пробив проход чистой силой, подбросили в иной мир, тот, где ты и жил все эти годы». У Иоанна в зубах появилась сигара, которую он зажег огоньком на кончике пальца. Алекс, не отрываясь, смотрел на тлеющий во тьме огонек, погруженный в мысли, и Бог продолжил. «Чуть позже твоя мать смогла связаться со мной и по старой дружбе попросила приглядеть за тобой и отправить тебя куда-нибудь, чтобы ты не был таким обычным». Он усмехнулся. «Не положено тебе такое по происхождению. Короче, вот, выбирай». Парень отмер и с вопросом посмотрел на мужчину, и тот добавил. «Мир, говорю, выбирай. Все известные тебе миры существуют, хоть и находятся далеко. Схему междумирья можно представить в виде условной решетки, в которой каждая ячейка является отдельным кластером миров. Сам же кластер по строению похож на кочан капусты, в которой каждый лист – отдельный мир, а кочерыжка – сердце кластера, создающее все миры в нем. Напрямую между собой ни миры, ни кластеры почти не взаимодействуют, за очень редким исключением. Но вот косвенно, в голосе была слышна улыбка. Любой мир, что приходит тебе в голову, реально существует. Почти любая книга или фильм имеют под собой реальную историю, произошедшую где-то там, в далекой-далекой галактике. Никто так и не понял причину этого эффекта, но он имеет место быть. А, и еще, Иоанн залез в один из ящиков стола и достал оттуда обычный лист А4. Пробежавшись по нему взглядом, он кивнул и убрал бумагу обратно. «Да, правильно. Тебе полагается одна вещь». Вопрос из глаз Алекса так и не исчез, на что Бог вздохнул. «Я могу выдать тебе в личное пользование буквально что угодно, от золотого Паркера до звезды смерти. Эта вещь будет напрямую привязана к твоей душе, и ты сможешь вызвать ее когда и где угодно, в любом мире. Храниться она будет также в твоей душе. А в меня влезет звезда смерти?» Божество рассмеялось. «Не волнуйся, в ней и не такое может поместиться. Ее возможности и пределы вообще плохо изучены, так что даже ответ на вопрос, что же вообще такое душа, нам неизвестен. Ну, решай, если есть вопросы, задавай сразу». Парень ненадолго задумался. Что будет, если я умру вновь? Я отправлю тебя в следующий мир, невзирая на мольбы о том, что ты оставил в прошлом жену, детей или кота. Мне вообще не положено то, что я тут вытворяю, но отказать ей я не мог. Главное, Иоанн усмехнулся, если умираешь, не помирай столь банально, как любит говорить твой отец, помирать, так с музыкой. Я всякое ожидал, но то, что ты откинешься в столь раннем возрасте, еще и под грузовиком. Парень ухватился за проскочившую информацию. Мои родители, кто они, почему оставили меня одного? Не думаю, что тот мир был настолько ужасен, что... Нет, парень, поверь, для новорожденного это было отвратное местечко, и он просто перебил незакончившего Алекса. Пустошь, полная хищных тварей, зажравшихся корпорацией сумасшедших бандитов, не место для детей. К тому же, там сейчас какие-то свои проблемы, им точно не до детей. А что касается первого вопроса, тут уж извини, не положено мне рассказывать. Однажды они тебя найдут, или ты их, и вы сами все решите, я тут вообще не при делах. Что-то еще, советую поторопиться, у меня еще остались дела. Парень покачал головой, в голову ничего не приходит. Ладно, я выбрал, и мир, и предмет, на кивок парня и он сам кивнул. Быстро ты, ну, вещай, я слушаю. Окей, ты уверен? Да, точно, ага. И все же, зачем, если не секрет? Просто, хочу попробовать что-то новое. Просто, да, Бог задумался, после чего махнул рукой. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Мое дело, просто выполнить твои хотелки. Отправляйся, еще увидимся, Алекс Элизиум. До встречи, Иоанн. Парень исчез в яркой вспышке и Бог, затушив сигару в появившейся из ниоткуда пепельнице, вздохнул. И ведь какой спокойный, общается с высшим существом на равных и даже не нервничает. Небось, от матери передалось. Но, Иоанн кинул взгляд на стол, на его поверхности лежал черный шар, по экватору которого в него были вплавлены шары поменьше, а в них, еще по два совсем маленьких. На верхней полусфере был изображен сигил изломанных желтых линий, которые излучали легкий свет. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Незнакомый потолок, по пробуждению обнаружил над головой наклонную поверхность под углом в 45 градусов. Слегка задумавшись, сразу уловил нечто инородное внутри себя. Сконцентрировавшись, почувствовал на руке вес, легкий, почти невесомый, браслет из чистого металла, похожего на серебро. На поверхности проявились три кнопки, и я не иначе как по наитию нажал первую. Вау, это своеобразно. За неимением собеседников в свое время появилась привычка болтать с самим собой, искоренять ее придется долго. В Северном море, южнее Шетландских островов, появилось облако тумана. Покрыв территорию в несколько километров, туман остановился, и даже сильный ветер не был для него проблемой. Примерно через полчаса из тумана вышел антрацитово-черный корабль, покрытый изломанными кривыми линиями ярко-желтого цвета, переходящего в красный по краям. Знающий человек мог бы узнать в нем японский быстроходный авианесущий линкор из одноименного класса. Корабль взял курс на юг, к устью Темзы. Было несколько странно ощущать себя в двух местах одновременно, но, слегка полежав, удалось привыкнуть. Я одновременно был и пареньком, лежащим в чулане, и огромным боевым кораблем, рассекающим водные просторы. Улыбка сама вылезла на лицо. Ощущение гуляющего над палубой ветра и расходящейся перед носом воды было просто невообразимо. Возможно, в будущем я буду крыть себя последними словами за излишнюю импульсивность и непрактичность, за то, что пошел на поводу у мыслей и поторопился, но прямо сейчас мой внутренний импульсивный идиот может только сканировать пространство вокруг и улыбаться. Всегда хотелось узнать, каково это? Хи-хи. Истеричный смешок был неожиданностью. Ну да, много же на меня накатило в последнее время. Сначала я умер, потом поболтал с божеством, а теперь я Гарри Поттер и вообще не человек. Странно, что до истерики пока не дошло. Я, конечно, парень спокойный, но происходящее сейчас – тяжелый вызов тяжелым веществам. Ибо воспроизвести такое не каждый наркотик сможет. Я поднял над лицом руку. Даже без источника света я видел, как днем, рука рассыпалась серебряным песком и тот, взлетев обратно к культе, собрался в ладонь, будто ничего и не было. К счастью, все возможные манипуляции с наноматериалом и телами, что человеческим, что корабельным, выполнялись интуитивно легко, достаточно было захотеть. Но все же бытие ментальной моделью имеет свои преимущества. При сканировании весь дом визуально становился полупрозрачным, с выделением всего, что отличалось от стенной мебели. По большей части, выделялись контуром только электроника да сами Дурсли. Интересно, будет ли сканер в Хаге работать, это было бы удобно. Он пробивал весь дом и немного выше, я бы дал навскидку метров 12-15 радиуса, так что я видел довольно далеко. Быстрый осмотр показал, что сейчас, раннее утро, родственники спят, а я, свернувшись калачиком, лежу в чулане под лестницей. Аккуратно приоткрыл чуть скрипнувшую дверь чулана и прокрался к туалету, плотно закрыв дверь и включив свет. Из зеркала на меня посмотрел растрепанный пацан лет 10, удивив меня родными белыми волосами и красными глазами. Врачи в свое время просто развели руками, сказав, что я здоров как бык и мой внешний вид, сугубо наследственное, и записали в альбиносы, хотя никаких проблем с цветом кожи у меня нет. Думаю, они просто не хотели напрягаться за то, за что им не заплатят, если не болен, то и зачем разбираться. Обожаю бесплатную медицину. Хорошо, что я проснулся раньше Дурсли, а то бедного дядюшку хватил бы инфаркт. Вчера ты бьешь племянника, а сегодня лишь его бледный белый дух пришел к тебе, хех. Слегка напрягшись, изменил цвет глаз на изумрудно-зеленый, цвета свежей авады, а волосы на черный. О, и чуть не забыл, лоб украсил тонкий шрам в виде молнии. Вот, совсем другой человек. Очки носить не буду из принципа. Пусть думают, что хотят, не идут они мне. Мое отражение улыбнулось. Ну здравствуй, Гаррик Потный. Надеюсь, у тебя там все хорошо. Я тихо вернулся в чулан и улыбку стерла с моего лица. На простыне повсюду были видны пятна крови, свежие и не очень. Я буду вынужден отправить тебя на место Гарри. У меня не так много прав доступа, так что выбор миров откровенно хромает. А что случится с тамошним Поттером? Это один из не самых благоприятных по отношению к герою миров. К сожалению, Гарри все равно умрет от побоев дяди в ту же ночь, как ты окажешься там. Я постараюсь переправить его душу в мир получше, где у него по крайней мере будет детство, но сам понимаешь, без него там будет худо. Надо же кому-то Змеелицева убить, верно? Очень хочется подняться наверх и перерезать им глотки во сне, но это ничего не решит. К тому же, я не знаю, домбегат ли это, и вылезать заранее желанием вообще не горю. Дерьмо. А мне с ними еще жить каждое сраное лето. Зайдя в гостиную, включил телевизор и поставил низкую громкость. Начался выпуск новостей. Часы в углу экрана показывали 6:30 утра. Доброе утро, графство Суррей. Сегодня 23 июня, воскресенье. На улице 17 градусов выше нуля, и денек обещает быть на удивление солнечным. А теперь, после просвещения вас погодой нашей малой родины, новости недели. Ну, теперь я хоть знаю дату. До совиного вторжения еще месяц, до памятного дня рождения чуть больше, а до Хага, считай, 2 месяца. Уха, не поубивать бы своих родственничков. Глава 2. Доброе утро, графство Суррей. Сегодня 24 июля, среда. На улице целых 23 градуса выше нуля, и я, признаюсь, удивлен. Редко у нас бывает столь тепло. Я откинулся на диван и помассировал виски. Помощь не помогло, но разбросанные мысли удалось собрать в кучу. Сегодня должна начаться эпопея с письмами и, видит боги, дожить до нее без убийств было тяжело. Целый месяц меня гоняли как хотели, а я не мог даже слова вставить, конспирация, етить ее в корень. Иной раз, еще будучи в приюте, проскакивали мыслишки о том, что я плохо живу, теперь мне стыдно за это. Я охеренно жил, нашел пусть не самую оплачиваемую, но хорошую работу, снял однушку, от голода не страдал, даже на интернет хватало, откуда бы еще я понабрал столько просмотренных аниме. Сейчас у меня есть комната в чулане, метр на полтора, все. Кормит хорошо, если дважды в день, при этом так сытно, будто я в концлагере сижу, воды не допросишься, ибо сначала закончи работать в саду, несносный мальчишка, а потом уже будешь пировать. Энда, водой из-под крана я в своей жизни еще не пировал. Слава всем высшим сущностям, еда с водой мне особо не требовались, всю нужную энергию вырабатывала силовая установка моего корабля, точнее, моя. Она вообще довольно универсальна, как я понял, да и вырабатывает с какого-то хрена ману. Так, подожди секунду. Ты хочешь сказать, что я смогу спокойно колдовать? Ты сможешь отлично колдовать. Тут в чем весь юмор, мана как таковая есть в любом из миров, пускай и с небольшими отличиями. Где-то ее больше, где-то ее меньше, но сам факт, это как вода, она есть в каждом из миров, на любой планете земного класса, но при разных условиях ее состав может слегка отличаться в ту или иную сторону. Но, тем не менее, это все еще вода. С маной та же ситуация. Ее так или иначе используют везде, где она есть. Корабли тумана же работают на танатониуме. Это, грубо говоря, энергокристалл, способный генерировать ману, на которой все и работает. Пока у тебя будет корабль, ты сможешь спокойно колдовать, плюнув на резерв и скорость восстановления. Только будь осторожен с пропускной способностью, она у тебя тоже немалая, так что с контролем будут проблемы. И модель сама по себе тоже будет подпитываться от маны. Так, ага. Повторюсь, пока у тебя будет корабль, ты можешь не волноваться о любых потребностях тела, ибо оно будет подпитываться от установки. Как происходит передача на такие расстояния и как оно вообще работает, даже не спрашивай, ибо я все равно не имею понятия. Что-то, завязанное на теории струны квантовой запутанности, я не вникал. Были мысли все-таки сбежать и добраться до корабля, чтобы провести остаток времени в тишине и спокойствии, но я пока не рискую привлекать внимание, как бы не хотелось свободы. С кораблем тоже были проблемы, пришлось заныкаться в илистое дно в заливе, под боком небольшого островка с ветряками, потому что меня чуть не заметила береговая охрана. Катер проплыл как раз там, где я был недавно. Моя благодарность тому уму, которому пришло в голову, что корабли тумана должны погружаться и который еще и протолкнул эту идею инженерам, не прослыв сумасшедшим. Не знаю, в чем был изначальный смысл, но прятаться так довольно удобно. Достаточно было аккуратно раскопать полем Клейна. Да, я использовал несколько шестиугольников поля в качестве лопаты, яму под примерный размер и, активировав от греха волновую броню, чтоб днище не поцарапать, грузно осесть в нее. Поднятые и взбаламученные грязь с илом, осевшие на корпус, прекрасно справились с маскировкой, а на глубине чуть больше полусотни метров, под обрывистым берегом острова увидеть спрятанный корабль, когда ты его и не ищешь, не самая простая задача. Пассивно сканируя весь дом, обнаружил, что тетка проснулась и уже потягивается на кровати. Эха, это будет веселая неделя. Ну да, конечно, за почтой идет Гарри. В кипе писем нужное обнаружилось очень быстро, желтоватый пергамент с изумрудными чернилами приходит не каждый день. Ну, тут пока никаких расхождений, герб с большой буквой Х, барсук, лев, змей и ворон по его углам и витиеватая надпись. Мистеру Г. Поттеру, графство Сурри, город Литтл-Уингинг, Тесовая улица, дом 4, чулан под лестницей. От чтения меня отвлек громкий крик с кухни. «Чего ты там копаешься, мальчишка? Живо неси сюда эти чертовы письма». Быстро убрав письмо под мешковатую футболку, хоть какой-то плюс от этих парашютов на теле, я быстро вернулся и отдал оставшиеся Вернону. Не слушая лишнюю болтовню, я догрыз свой кусок хлеба, помыл тарелку и, поблагодарив тетю, ушел к себе в чулан. Чем меньше я контактирую с этим семейством, тем больше моих нервных клеток доживет до Хогвартса. Распечатав письмо, получил два пергамента, со списком покупок и само приглашение соответственно. Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор, Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Ну-с, спасибо, что хоть не стали расписывать директора поименно. Хотя это не помешало им расписать все его должности. Мне больше вот что интересно, уважаемая Мин не при рассылке писем вообще смотрела адреса. В этом году весь Хог ждет прихода великого и могучего мальчика, что не сдох. Но при этом адрес на письме посмотреть хоть можно было. Ее вообще не смутило, что национальный герой прозябает в чулане. Да и с совой вполне логичный вопрос, где ж я вам ее возьму? Рожу на чистом энтузиазме, энда, волшебный мир уже не кажется мне здравомыслящим, а вспоминая канон, БРРР, надеюсь, я все же ошибаюсь, интересно, что будет завтра, окей, утро начинается не с кофе, когда я последний раз вообще пил кофе, ладно, не суть, так вот, первое, что произошло утром, меня выкинули из чулана и отправили в маленькую спальню на втором этаже, живем, вид у Дурсли в процессе переезда был пришибленно перепуганный. Судя по всему, второе письмо все же пришло, и они его нашли. Будем знать, Триггера в первом письме не было, хотя я надеялся на обратное. И ведь ответ все равно не пошлешь, совы нет. Хотя, приносит письма именно совы. Да, над рукой загорелся желтый шестиугольник поля Клейна. А можно и попробовать. Пожалуй, впервые благодарен родственничкам. Если бы меня не засунули на второй этаж, хрен я бы поймал эту птицу высокого полета, а так, встал в 5 утра около окна и ждал, пока в радиус поражения попадет залетный почтальон. Пока стоял, обнаружил интересную вещь. Сканер в прямой видимости при отсутствии препятствий работает вплоть до 50 метров, а поле – вплоть до почти 15. Если вспомнить, что 15 метров – высота пятиэтажки, становится страшно. Да и вообще я о своих возможностях знаю прискорбно мало, ибо даже проверить пока не выходит, все время дома под замком сижу. О, сова с письмом. Рассчитать скорость, поймать на лету. Удобно, когда у тебя в голове суперкомпьютер, способный на столь легкие расчеты. Я что, сказал легкие, вычислить на глазок скорость летящей совы с точностью до сантиметров в секунду? Видать, сознание уже само подстраивается под происходящее, ибо даже обычная математика в школе была для меня непонятной билибердой. Не успела пернатая толком прицелиться ко входу, она оказалась в кубе из 6 не очень плотно подогнанных полупрозрачных квадратов, чтобы был доступ к кислороду. Медленно остановив ничего не понимающую сову, чтобы ее не приложило по инерции, аккуратно передвигаю и втискиваю ношу в открытое окно и ловлю раздраженный взгляд больших желтых глаз небольшой ушастой совушки. Не соврал Фанон, птица определенно отличается умом и сообразительностью, пусть и не говорун. Я понимаю, что отвлекаю тебя от работы, но, пожалуйста, не могла бы ты отнести мое письмо МакГонагаллу? Я даже подготовил оплату, указываю рукой на небольшой стол с тарелкой бекона. Умыкнуть его ночью не было большой проблемой, а Дадли вечно что-то ворует из холодильника по ночам. Все негласно свалили на него и проигнорировали, ибо деточка растет, деточка хочет кушать, даже когда все нормальные люди спят. Просто волшебники, гении, которые с чего-то взяли, что у семьи Маглов может быть волшебная сова, а мне срочно нужно передать ответ. Пожалуйста. Вот, докатился. Умоляю сову помочь мне. Если вспомнить, что я, технически, являюсь огромным боевым кораблем, сюрреализм ситуации угнетает. Сова чуть подуспокоилась и, словно вздохнув, кивнула головой. Царапнув когтем барьер, она вопросительно ухнула. Да-да, извини за это, развеиваю поле. Сова вновь ухнула и перелетела к столу. Просто иного способа разжиться почтальоном я не придумал. Пока сова ела, забрал у нее письмо и открыл. Все то же самое, кроме факта того, что теперь я живу в самой маленькой спальне. Оперативно же они это выяснили. Как только сова доела, я отдал ей свое письмо, написанное еще прошлым вечером и излагающее все мои претензии к местной системе спама. Вот, передай это Минерве МакГонагаллу, пожалуйста. Надеюсь, мне не будут больше слать одни и те же письма раз за разом. И спасибо. Сова слегка улыбнулась. Ну не могло же мне это приглючиться, правда? И, раскинув крылья, улетела обратно. Проводив ее взглядом, упал на кровать. Надеюсь, это закончит этот письменный писец. Не хотелось бы нервировать и без того нервных людей. Фух, с этим вроде закончила. Строго выглядящая женщина в годах потянулась, сидя за большим дубовым столом, заваленным многочисленными бумагами. Надо будет сказать Аргусу, чтобы закупил чуть больше еды, в этом году ожидается большое пополнение. Женщину прервал стук в окно. Письмо, интересно, кто это мог бы? Отвязав письмо от лапы ушастой совы, которая сразу улетела, женщина прочла на конверте: Минерве МакГонагаллу, заместителю директора школы Хогвартс от Гарри Поттера. Немедленно вскрыв письмо, она быстро погрузилась в чтение, не заметив, что тихо бубнит вслух. Уважаемая мадам МакГонагаллу, благодарен за ваше предложение. Боюсь, не могу. Ну, Альбус, ну жучара, он будет в безопасности, там материнская защита. Материнская защита не спасает от бьющих ребенка нервных родственников, не переносящих волшебство. Мерлин всемогущий, ну, я ему устрою. Это же надо было, ну говорила же я. О, а это что? ПС. Пожалуйста, хватит раз за разом слать эти чертовы письма. Мне хватило одной копии приглашения, еще десяток мне не нужен. Десяток, видать, что-то разладилось в системе рассылки. Еще один повод спросить с директора. Аргус Филч, встретив по пути разъяренную замдиректора, хотел было уйти с ее пути, но она резко преградила ему дорогу. Аргус, в ее речи проскакивало кошачье шипение, а зрачки вытянулись в тонкие щелки. «Будь так добр, закупи еще еды на первое число. Боюсь, нам немного не хватит, с перерасчетом на количество поступающих в этом году». Бедному завхозу оставалось только ошалело кивнуть на такую тираду и, когда МакГонагалл скрылась за поворотом, он перекрестился и выдохнул. «У меня еще, вроде, оставалось немного огневиски. Надо бы допить. Примечание к части. Эта сраная ямка меня доконает. Лазеры под водой не пашут. Торпеды, ракеты, иные взрыватели слишком паливны. Пришлось копать полем, ибо какие еще варианты?» Глава 3. Сегодня уже 27 число. Ужас, я тут уже больше месяца. Как быстро летит время, когда ты только и делаешь, что спишь и работаешь. Ну, работал, по крайней мере. После второго письма и последующего переселения мы с Дурслями просто взаимно игнорируем друг друга. Если бы меня еще из дома выпускали пройтись, было бы вообще шикарно. Когда в первый раз захотел выйти из дома, примерно в начале июля, красный злобный Вернон, брызжа слюной, начал орать о том, что хрен ты выйдешь из дома, поганый уродец, пока я не скажу обратного. Не хватало еще, чтобы ты своим видом соседей пугал. Когда я попытался сказать, что просто хочу пройтись, он начал переть на меня с такой страшной рожей, что я не сдержался, поставил ему аккуратную подножку с помощью поля и, когда грузная туша познакомилась с полом, быстро сбежал к себе наверх. Одним богам известно, на кой черт на двери бывшего склада до длинных игрушек есть задвижка, но она спасла меня. Дурси так и не смог пробиться в комнату и, извергая ругательство на весь дом, ушел обратно в гостиную. Добротная задвижка, такая и кабана сдержит. Уже сдержала, точнее. После этого инцидента мы взаимно об этом забыли, я больше не пытался выйти из дома, а Вернон не стал продолжать так и не начатую экзекуцию. По сути, все свободное время я плевал в потолок, сканировал пространство, изучал интерфейсы, игрался с полем Клейна, придавал различные формы, строил фигуры, проверял возможные размеры. Эпизод с письмами хоть как-то расшевелил тусклое существование. Надеюсь, дальше будет веселее. Внезапно сенсоры уловили громкий хлопок с улицы. Кажется, кавалерия прибыла. Если я правильно помню, столь специфичный звук принадлежит аппарации, значит, письмо нашло своего адресата. Сканирование показало двух идущих ко входу в дом людей, одетого в мантию старика с роскошной белой бородой и сурового вида высокую женщину с собранными в пучок волосами. Оба, что Дамблдор, что МакГонагалл, а это были именно они, фанили чем-то. С одной стороны, сканер идентифицировал их как обычных людей, но с другой, как будто подсознательно ощущалось, что с ними что-то не так, особенно с директором. Он был явно магически сильнее своего заместителя. Ну, хоть в случае чего смогу отличить мага от обычного человека. Знать бы еще, как именно я это делаю. Пока я размышлял, маги уже дошли до двери. Выкрутив звуковые сенсоры повыше, приготовился. Ай, на заметку, не выкручивать сенсоры на максимум. Они и без того очень чувствительные. Особенно, когда тебе по ушам бьет многократно усиленная трель звонка. Мысленно урегулировав чувствительность, я добился нормальных значений. К этому моменту Вернон как раз открыл дверь и увидел посетителей. «Здравствуйте, мое имя». «Нет-нет-нет». Вернон просто перебил его. «Мы ничего не продаем, мы ни в кого не верим, мы не хотим покупать продукцию вашей компании. Всего доброго». Он попытался закрыть дверь, но нога Дамблора не дала этого сделать. Одной рукой распахнув дверь обратно, какая, однако, сила в этом визуально немощном теле, волшебник продолжил, но тон его речи упал на несколько градусов. «Мое имя Альбус Дамблдор». После его слов хотевший было возмутиться Вернон завис. Очевидно, это имя было ему знакомо. «И до меня дошли слухи, что вы, Вернон Дурсль, и ваше семейство не самым лучшим образом обращаетесь с вашим племянником, Гарри Поттером». Вернон залип в пространство, обдумывая обвинение, но быстро пришел в себя. «Кто вам такое рассказал? Это все лишь ложь и клевета. Этот паршивец знатный лжец и обманщик, так что не верьте всему, что он вам наговорил. А теперь, если позволите». «Не позволю». Голос мага стал напоминать осенний ветерок, тихий и спокойный, но пробирающий до костей. «Позвольте, я сам посмотрю. К тому же, я давно хотел познакомиться с Гарри лично, да все возможности не было. А тут такой прекрасный повод. Раз у него все хорошо, мы просто обсудим его поступление в Хогвартс и пойдем по своим делам. Фхо, да ни за что. О, Вернон перешел в режим злобного бульдога, брызжет слюной и орет на полквартала. Мы не для того 10 лет выбивали из уродца эту дурь, чтобы он тоже стал ненормальным. Ноги вашей в моем доме не будет. Хлопнула закрывшаяся таки дверь. В образовавшейся тишине можно было услышать, как падает листик на газон. Довольно приятный звук, кстати. Итак, Минерва, кажется, в чем-то ты была права. По крайней мере, слова этого Дурсля наводят на определенные выводы. Как он сказал, выбивали из урода эту дурь. Да, Аллахомора. МакГонагалл просто открыла дверь и они вместе вошли в прихожую, где все еще стоял Дурсль. Это частная собственность. Да как вы, Силенция. Вернон еще пытался ругаться, но, когда понял, что его не слышно, в панике схватился за рот. С кухни вышла Петунья, зазвенела разбитая тарелка. Думаю, пора спускаться, знакомиться. Вы, оттуда. Значит, он те тоже. Она даже начала слегка заикаться. Да, миссис Дурсль, именно оттуда, чтобы вы под этим не подразумевали. И, если я, конечно, правильно вас понял, да, Гарри тоже волшебник. Я как раз вышел к спуску вниз и увидел развернувшуюся там картину. Вернон, красный как вареный рак, в полной тишине орал и брызгал на Дамблдора слюной. Сам великий светлый выглядел абсолютно спокойно, но в глазах было что-то такое, от него чувствовалась опасность. Если присмотреться, было видно, что между ним и Дурслем висел тоненький и почти прозрачный щит. На нем чуть менее прозрачным текстом было выведено слово «слюнявчик». Если бы не активное сканирование, я бы даже не обнаружил там что-либо, так что Вернон продолжал брызгать ротовыми жидкостями почем зря. Я чуть не подавился ржачим. Не знаю, для кого вообще была предназначена столь незаметная шутка, кроме как самого Альбуса, но я оценил. Позади него стояла Минерва, почти такая, как по фильму, на ее лице было лишь беспокойство и какое-то раздражение. А тетка в этот момент как раз начала падать в обморок, осознавая последние слова Дамблдора. И тут я, такой красивый, спускаюсь. Так, а теперь пора отрабатывать Оскар, будем импровизировать. Благо, отображать нужные эмоции можно без проблем. Черт, как удобно иногда не быть человеком. Будь это сейчас я прошлый, я бы вряд ли смог так достоверно изобразить недоверие, забитость и толику страха. Под внимательными взглядами волшебников я дошел до низа лестницы. Извините, а вы? Ох, где мои манеры? Я, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. Это, директор указал на свою сопровождающую. Мой заместитель и декан факультета Гриффиндор, Минерва МакГонагалл. А вы, я так понимаю, Гарри Поттер? Так, это правда, не шутка. Я, волшебник, в жизни так не играл и уж тем более не был столь убедителен. Да, Гарри, директор улыбнулся в бороду. Признаться, на гада он пока не тянет. Ты волшебник, как и твои родители. Мои родители тоже были волшебниками, то есть они не были шлюхой и наркоманом, разбившимися в автокатастрофе. Кажется, великий светлый сейчас станет великим темным. Я даже сквозь бороду вижу, как у него конвульсивно дергается правая сторона лица. Прости, мой мальчик, кажется, я на старости лет совсем плохо слышать стал. Как ты сказал, ну, я даже за этот месяц столь часто слышал это в упреках в свою сторону, что вспомнить подробности проблем не было никаких. Тетя и дядя всю жизнь утверждали мне, что я сын шлюхи и наркомана, погибших в аварии, где я и заработал свой шрам, и лучше бы такой ненормальный, как ты, тоже там умер. Конец цитаты. Я прям слышу звук молотка, забивающего гвозди в гробы Дурсли, размеренно, громко и с маниакальным удовольствием. По дому прокатилась волна чистой энергии, которую я почувствовал даже без датчиков, настолько сильным был удар. Голова слегка заболела, но на моей мине отобразился только страх, а плечи слегка сжались, потом разберусь в этом феномене, а пока продолжаем играть. Окей, разъяренный волшебник подобного уровня, это страшно. Просто психологически давит вид того, как добрый дедушка с отеческой улыбкой превращается в демона с перекошенным лицом и дергающимся глазом. От него еще и силой фонит, хотя та и не фиксируется ни одним из сенсоров, чувствуется на себе. Судя по шокированному виду декана, она никогда еще не видела его таким. Хотя, возможно, она просто еще не отошла от моих слов. Взмахом палочки верно набрел голос и способности к полету, но только до ближайшей стенки, по которой он со стоном сполз, отключившись. Не так быстро, Энервит. Дамблдор подошел к очнувшемуся мужчине и схватил его за ворот, наклонившись. В глаза смотри, Дурсль. Так, волшебники определенно могут читать мысли при зрительном контакте. По крайней мере, каноничный набор из Снейпа, Дамблдора и Володи так точно, судя по всему. Интересно, со мной такое прокатит или нет? Я не то, что человеком, живым существом даже не являюсь. Надо будет как-то проверить вопрос. Дамблдор вздохнул и выпрямился, после чего повернулся к нам. Казалось, он разом постарел лет на 20 сверху. Гарри, он снял свои очки-половинки и как-то нервно начал протирать их своей мантией. Я должен извиниться перед тобой. Это именно я отправил тебя к твоим родственникам после смерти Джеймса и Лили. Я это, конечно, знал, но оригинальному Гарри ты подложил крупную такую свинью, что откликается на имя Вернон. Изображаем недоверие. Вы, так это из-за вас я 10 лет тут куковал? Что вообще произошло с моими родителями, если Дурсли врали? Их, извини, мальчик мой, просто эти времена тяжко вспоминать. Они оказались целью Волан-де-Морта, и ночью на Хэллоуин он пришел в ваш дом. Когда я пришел на сигнал тревоги, было уже поздно. Ты остался единственным выжившим. Я не знаю точно, что произошло в ту ночь, никто не знает, но мы все точно уверены, что именно ты остановил Темного Лорда. В магическом мире ты герой, Гарри. То есть, герой спас всех вас, и вы выкинули его из своего мира, добавляя им в голос еще больше недоверия. Не могу сказать, что безосновательно, мне реально жалко Гарри, ведь из-за их халатности я вынужден занимать его место. Неужели не нашлось ни единой семьи, что приняла бы сироту, победившего Ашлорда, да и что угодно было бы лучше? Их, когда указывал на Дурсли, скривился, даже не играя, их семья реально вызывала у меня только стойкое отвращение. Да. Тебя бы приняли почти везде. К тому же, многие волшебники являются родственниками друг другу, так что тебя бы взяли как родного, но, дело в псах, псы, это он так пожирателей сокращает, тонко, с учетом того, что на службе у Володи они реально были как собачки. Пожиратели смерти, слуги Волан-де-Морта, у него было много последователей, и после его смерти очень многие хотели мести за своего хозяина. Даже после победы были пострадавшие. Так что я думал, что если спрячу тебя подальше от волшебного мира, то ты будешь в безопасности. Это была ошибка глупого старика. И я очень надеюсь, что однажды ты простишь меня, мальчик мой. Да, пострадавшие. Если я не ошибаюсь, родители Невилла уже 10 лет прозябают в Мунго, изображая овощи на грядках. А во, черт, не припомню за собой такой циничности. Еще один вопрос на размышление. Я обдумаю ваши слова. Директор, особенно, если мне больше не придется контактировать с этими. Дамблдор тяжело вздохнул. Почему у меня чувство подвоха? А нет, только не говори что. Сожалею, Гарри, но тебе придется оставаться в этом негостеприимном доме. Твоя мама отдала за тебя жизнь, оставив на тебе невообразимо древнюю магию, материнскую защиту. Она защищает твой дом от псов и прочих темных сущностей. Простите, директор, хочу попробовать несколько иначе. Можно уже переставать играть страх, пришло время конструктивных вопросов. Да и все равно у меня этой защиты нет, а с Дурслями сидеть меня не тянет. Она работает на мой дом или на место, которое я считаю домом. Вряд ли эта магия знает точный адрес дома. Директор посмотрел на меня и слегка улыбнулся. А ты умен не по годам, Гарри. А я ведь действительно не задумывался над этим вопросом. Пройдемте во двор. Мы в той же компании вышли во двор, где Альбус начал что-то бормотать под нос, делая многочисленные пассы палочкой. Повернувшись к нам, он вздохнул. Да, Гарри, как не больно мне это говорить, защиты на доме нет. Минерва резко выдохнула. Видать, она вообще не дышала, пока ждала результатов. Но, в таком случае, где же она? Может, ее просто нет? У меня нет места, которое я считал бы домом, коль на то пошло. Хм, возможно, ты прав. Еще раз извини меня, Гарри, но, в таком случае, где ты будешь жить? До школы месяц. Может, у вас есть какая-нибудь волшебная гостиница, а там посмотрим. Разве что, денег у меня нет. О, насчет финансов не волнуйся, он подмигнул мне. Твои родители оставили тебе наследство, так что с этим проблем нет. Ладно, тогда, Гарри, собирай вещи. Мы покидаем сей дом. Я просто пожал плечами и не сдвинулся с места. Мне нечего собирать, директор. Все, что у меня есть, одежда, но вы сами видите, я оттянул надетый на себя балахон, являвшийся футболкой. Это бывшие вещи Дадли, да и не по размеру мне. Если, как вы говорите, у меня есть наследство, думаю, на новые вещи мне тоже хватит. Куплю все нужное на месте. Директор вздохнул, который раз за день, и слегка улыбнулся. «Тогда давайте скорее покинем это место. Гарри, возьми меня за руку, мы сейчас будем трансгрессировать». «Ох, черт, такого я не учитывал. Очень надеюсь, что трансгрессия не повлияет на целостность модели. Не хотелось бы по прибытию на место рассыпаться наноматериалом. Лишних вопросов будет слишком много». Аккуратно взяв Альбуса за руку, по ощущениям обычная старческая рука, если не вспоминать, как он дверь открывал, и аккуратно поинтересовался: «А транс, что-то там это?» «Грубо говоря, это телепортация», он слегка усмехнулся в бороду. «Сразу предупрежу, что ощущения не из приятных. Готов?» «Наверное». И меня затянуло. «Сука, блять, чтоб я еще хоть один сраный раз пользовался сраными телепортами сраных магов». Меня будто пропустили через мясорубку, раскидав наноматериалы по всей галактике, и заставили собраться обратно. Меня чуть не стошнило по прибытию, хотя у меня даже нет гребаного желудка. Послышался сочувствующий голос моего мучителя. «Гарри, ты как? Охеренно. Слушай, в жизни лучше не было. Ты еще неплохо держишься. Некоторые после первой трансгрессии падают в обморок или обделываются, а тебя даже не стошнило. Альбус, а во, МакГонагалл умеет говорить, а то я от нее ни звука за сегодня не услышал, кроме открытия двери». Директор слегка рассмеялся. «Да ладно тебе, Минни, все мы через это проходили когда-то. К тому же, скажи, что я не прав. Именно ты чаще всех помогаешь маглорожденным с покупками, тебе ли не знать о таких конфузах?» Я все еще смотрел в землю, уперев руки в колени, а сканер все еще перезагружался, а если быть точнее, то устанавливал новые дрова, так что услышал только возмущенное фырканье. «Как есть, кошка». Все-таки подняв голову, я обратил внимание, что мы стоим в переулке через дорогу от старого бара. Вывеска гласила: «Дырявый котел». Ну-с, посмотрим, что из себя представляет волшебный мир. Примечание к части. За первые сутки уже 20 лайков, одинное место по популярности по финдому стали. Черт, как вас много. Всем, кто читает, ставит лайки и ждет продолжения, огромное спасибо. Вы лучшие, народ 3. Глава 4. Я смотрел в окно и размышлял, может ли у ментальных моделей болеть голова и какова может быть причина этого. Альбус вчера снял мне на оставшийся месяц лучшую комнату в дырявом котле, аргументируя это тем, что это меньшее, что он может сделать. Ну, менталитет у меня все еще исконно русский, так что от халявы отказываться я не стал. К тому же, старик действительно виноват. Где-то в глубине меня грыз червячок того, что эта халява буквально стоит на костях Поттера, но он быстро был задушен аргументами на тему того, что сейчас Гарри, это я, так что лишних подозрений и телодвижений нам вообще не надо. Сказано, сделано, я заселился в номер. Комнаты наверху и сам бар, это просто небо и земля соответственно. Если первый этаж выглядит неопрятным и засранным, что не сильно удивительно для самого известного паба магической Англии, то комнаты для гостей вполне чистые и аккуратные. Интересно, чистота поддерживается эльфами, заклинаниями или еще чем? Я окинул помещение взглядом. Одна большая комната с огромной для моего тельца кроватью, ночью уже убедился, и окном в полстены, которая смотрела на косой переулок. Тут явно имело место расширение пространства, что странно. Если я правильно помню, эти чары очень строго контролируются министерством. Хотя, думаю, Том вполне мог выбить разрешение на несколько люкс-номеров. Но, в любом случае, я могу и ошибаться. Пусть память у меня и компьютерная в прямом смысле слова, но я помню только то, что я помнил, когда умер. Как я узнал, его таверна, как оказалось, является единственной гостиницей переулка. Даже странно, что никому больше не пришло в голову столь доходное в таких условиях мероприятие. Итак, возвращаясь к вопросу, что-то я отвлекся. Больная голова. По привычке думал, что за ночь пройдет, пока посплю, но нет. Сначала у меня слегка начало свербить, когда директор долбанул чистой силой. Потом мне просто было хреново после перемещения. И от вчера и до сегодня, хоть я этого и не показывал, голова начала особенно противно ныть после входа в бар, считай, в магический Лондон. К тому же, когда я уже заселился, заметил, что тело тоже выдает неприятные ощущения, как будто я слегка отсидел абсолютно все, и теперь это самое все теперь слегка зудит и покалывает. Проблема, скорее всего, извечная проблема конфликта магического фона с любой электроникой. Сложно не задуматься над этим, когда ты целиком и полностью состоишь из электроники, Хех. Итак, вопрос, кто виноват и что делать? Ну, кто виноват, это понятно, магия, а точнее магический фон. А вот что делать? Нужна какая-то защита, которая позволит мне при этом колдовать. Если я ощущаю недомогание тут, то боюсь представить, как меня будет штормить в школе, с ее-то постоянным фоном. Подозреваю, что от рассыпания меня спасает только высокость технологий тумана и факт того, что они и без того на мане работают, хоть и несколько иначе. Слегка подумав, вытащил из себя небольшую рассчитанную горсть наноматериала и начал работу. Примерно 30 секунд на все про все оказалось достаточно. Вот, совершенно другое дело. И головка не бобо. Люблю я наномат. Такая универсальная хрень, что ужас. Можно создать одежду или мебель, можно, боевой корабль, а можно просто сделать изолированный слой поверх всего тела, который имитирует обычную кожу, но не пропускает внутрь ману из окружения. Единственное но, пришлось оставить точки на руках без покрытия, чтобы я мог спокойно колдовать сам, но это, небольшая цена за мое самочувствие. Да и вычислительные мощности активный материал хавал постоянно, но на общем фоне, я будто плеер на компе включил. Он как бы есть, но его расход на общем фоне минимален. Хорошо быть линкором. В дверь постучали. А во, как же я вовремя озаботился проблемой. Открыто. В открытую дверь вошла МакГонагалл, с некоторым удивлением осмотрев комнату. Согласен, контраст огромный. Доброе утро, мистер Поттер. Директор попросил сводить вас за покупками в косой переулок. Ах да, и вашу одежду. Она выразительно посмотрела на мои обноски. Нужно сменить на что-то более презентабельное. Она взмахнула палочкой, и шмотки Дадли превратились в обычные джинсы с рубашкой. Я поблагодарил профессора, и мы пошли вниз, к выходу на аллею. Кирпичи разошлись в стороны, открывая вид на переулок. То же самое, что я видел из окна наверху, и то же самое, что показывали в фильме. Все те же магазинчики, идущие подряд друг за другом, дома, которые словно норовят упасть сверху, и белые стены банка в противоположной стороне. Я достал из заднего кармана письмо, как оно только не помялось после всех этих приключений, и углубился в список. Да, закупаться придется основательно. Интересно, а волшебники продают магловские вещи? Мне бы пригодились обычные джинсы. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных, одна простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, одна пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала, один зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссакл. История магии. Батильда Бэкшет, «Теория магии», Адальберту Аффлинг, «Пособие по трансфигурации для начинающих», Эмерик Свитч, «Тысяча магических растений и грибов», Филлида Спора, «Магические отвары и зелья», Жик Мышьяков, «Фантастические звери», «Места обитания», Ньют Саламандер, «Скамандер», «Темные силы», «Пособие по самозащите», Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, или кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. Все по классике, метлы нельзя, секс можно. Так, стоп, это не из той оперы. Сову, кошку или жабу. Признаться, даже не знаю. Сова – это вариант, но не букля, уж больно она заметная на общем фоне. Кошка. Не, из меня хозяин так себе, да и не знаю, как она будет реагировать на модель, уж чем-чем, но человеком от меня вряд ли пахнет. Жаба, даже не смешно. Извини, Невилл, но этот пункт вряд ли прельщает хоть кого-нибудь. Пунктик носов, но и то вряд ли, лучше буду писать школьными совами. Все равно там торчать почти весь год. От размышлений меня отвлек голос декана. Мистер Поттер, вы меня слышите? А, извините, мэм. Читаю и обдумываю список. Куда первым делом? В Гринготтс, она указала рукой на белоснежное здание перед небольшой площадью. За вашими деньгами. А потом пройдемся по списку. Вам нужно что-нибудь сверх него? Я просто пожал плечами. Если только обычная одежда, а там? Посмотрим. Вроде нет. И вы даже не планируете тратить свое состояние на все подряд? Это она так тонко намекает, чтобы я не тратил слишком много, грация слона, не иначе. Мэм, не я заработал эти деньги, не мне их и тратить. Буду брать необходимый минимум, пока не начну зарабатывать сам. Жизнь в чулане на воде и Хлебикова хочешь сделает бережливым. Как, однако, просто было ее смутить. Хотя такой тирадой кого угодно смутить можно, особенно когда произносишь ее таким тоном, словно о погоде болтаешь. Тогда, ладно, мистер Поттер, я отдам вам ваш ключ от сейфа, как только мы возьмем деньги. Очень надеюсь на ваше благоразумие. Аво, просто аво. И Дамблдор даже не будет пытаться воровать и всячески контролировать мои финансы. Черт, судя по всему, это же не гад. Ну, мне же лучше, жизнь будет спокойнее. Тем временем мы начали подниматься по ступеням ко входу. Гоблины в броне, стоящие по бокам от бронзовых дверей входа, кивнули нам. Я на всякий случай кивнул в ответ. Кто их знает, с их традициями. Внутри ничего нового, все по-старому, огромный холл, колонны, отделка золотом и куча гоблинов, делающих что-то. Нет, серьезно, это они действительно что-то измеряют, взвешивают и записывают, или просто изображают бурную деятельность. Мало ли, я бы на подобную работу проштрафившихся пускал. В школах пишут предложения на доске, в Гринготтсе взвешивают одни и те же камни раз за разом. Отличное наказание, как по мне. Мы с МакГонагалл подошли к одному из гоблинов, что-то записывающих в Гроссбухе. Мы бы хотели посетить сейф мистера Поттера. Она выложила на стойку ключ, и гоблин, смерив меня взглядом, взял его, чуть ли не облизав в процессе осмотра. «Пройдемте за мной», спустившись со своего стула, он повел нас к противоположной от входа двери. Несколько раз повернув, мы оказались в темной, освещаемой лишь факелами пещере, а перед нами была вагонетка на монорельсе. «Держитесь крепче». Внезапно декан встала на месте. «Мистер Поттер, я подожду вас тут, у меня плохой вестибулярный аппарат». Увидев странный взгляд, которым она смотрит на тележку, я просто согласился и влез в нее вслед за гоблином. Тот дернул рычаг, и мы, медленно набирая скорость, покатили вниз. Поворот налево, поворот направо, нырок вниз. Пожалуй, все же хорошо, что у меня нет желудка. Небольшая симуляция перегрузок и поворотов показала, что среднестатистический обыватель в каждом третьем случае избавился бы от содержимого своего желудка, а каждый второй заработал средние силы головокружения. Сканер даже уловил на одном из поворотов того самого дракона, но просканировать его целиком не удалось, не хватило ни расстояния, ни времени. Остановившись перед дверью сейфа, гоблин посмотрел на спокойного и твердо стоящего меня с каплей уважения. Видать, нечасто волшебники хорошо переносят эту поездку. Сейф номер 687, мистер Поттер. Подойдя к двери, гоблин вставил ключ в скважину на двери и провернул, слегка отойдя назад. Внутри что-то зарокотало и защелкало, после чего дверь с легким щелчком отворилась, медленно открываясь наружу. Голые стены и гора денег, каноничненько. Даже не буду спрашивать, сколько тут, а то точно дурно станет. Извините, уважаемый крюкохват. Так вот, уважаемый крюкохват, а есть какой-нибудь способ брать деньги из сейфа, при этом не совершая такое путешествие? Конечно, сэр, гоблин улыбнулся, хотя это и было похоже на оскал. Есть специальная чековая книжка. Вы вписываете в нее сумму и, например, продавец, придя в банк, может эту сумму спокойно обналичить, получив деньги из вашего сейфа. Сколько? 15 галлеонов. Я с тоской окинул горы денег. У меня стойкое ощущение, что меня откровенно наебывают, но не спорить, не раскрываться раньше времени не хочется. Тратить выше нормы я не планирую, но эта хрень просто жизненно необходима. Беру. Гоблин сразу протянул мне маленькую книжку в твердом переплете и кинжал. Капните на нее своей кровью и все. Уха, с Эаном. Слегка надавив кинжалом, я капнул капли крови на обложку. Каким-то чудом удалось отодрать присохшие к наволочке пятна крови и перевести обратно в жидкое состояние, образовав таким образом небольшой запас на всякие нужды. Я вроде даже синтезировать ее могу, но пока не вникал. Единственная возможная проблема, что я не смогу пользоваться зачарованными на свою кровь вещами, но, как сказал Иоанн, все должно быть нормально. Обложка слегка засветилась, и гоблин передал книжку мне. Еле сдержал вздох облегчения, когда смог ее открыть. Просто подумайте про нужную сумму и, когда она высветится, вырвите листочек. Подумав про чертовы 15 галлеонов, я передал вырванный листочек опешившему гоблину. Оплата за книжку, уважаемый крюкохват. Гоблин отвис и заржал, скаля многочисленные игольчатые зубы. Блин, а они не родственники батырианцам из массы, случаем, что-то физиология больно похожа. Когда отсмеялся, он смахнул слезу. Давно меня так не смешили, мистер Поттер, давно. Спасибо за покупку. Наконец, набрав наличкой 100 золотых, мы поднялись обратно, где меня встретила МакГонагалл. Вы закончили? В таком случае, мы можем идти по магазинам. Я вновь вытащил список. Куда первым делом? Думаю, за одеждой, а там посмотрим. Пройдя полпути назад, мы оказались перед магазином с вывеской «Мантии на все случаи жизни». Как только мы зашли в пустой магазин, к нам сразу вышла полная седая женщина в сиреневой мантии с широкой улыбкой. «Минерва, здравствуй! Как дела? Как работа? Пришла за мантией на новый учебный год? Сейчас все будет. Привет, Джинна. Нет, не стоит, я позже приду за мантиями. Сегодня я тут как сопровождающая». Наконец портниха заметила меня. «А, ясно, сопровождаешь маглорожденного по магазинам?» «Поняла, стандартный набор мантий. Как твое имя?» «Гарри Поттер». Она чуть не споткнулась при развороте и вновь обернулась ко мне, всматриваясь. «Действительно, Гарри Поттер, как ты похож на Джеймса, разве что он очки носил». «Ну да ладно, так, стандартный комплект, где-то тут был». Звякнула дверь магазина, наполненного многочисленными маленькими коробочками, тянущимися в глубины темного помещения. Жутковатая атмосфера. «О, а вот и Элливандер. Не, меня ты не напугаешь, я пуганый. А еще найду муху в чистом поле, если она пролетит ближе полусотни метров от меня, так что дело, дрянь». Хотя плотный покров и снизил чувствительность сканера метров на 10, это небольшая проблема. «Какая встреча, мистер Поттер? Я ожидал увидеть вас на несколько дней позже». Стоит отдать Минерве должное, она даже почти не подпрыгнула, лишь немного дернулась. «Мистер Элливандер, не пугайте детей. Сколько раз просила уже?» Под сухой смешок продавец наконец вышел из-за моей спины, подойдя к столу, который являлся прилавком. «Не похоже, что мистер Поттер сильно испугался, Минерва. Кстати, как твоя палочка?» «Пихта и сердечная жила дракона, 9,5 дюймов, если не ошибаюсь». Последнюю фразу он сказал с улыбкой. «Ну да, с его-то памятью на палочке забыть характеристики вряд ли возможно. Во всяком случае, по канону он никогда в этом не ошибался». «Благодарю, все прекрасно», — профессор кивнула. «Мы пришли подобрать палочку для Гарри». «Вот как, ясно». Он подошел и заглянул мне прямо в глаза, и через какое-то время отошел к столу. «А вы, интересный клиент, мистер Поттер. Что ж, начнем. Какой рукой вы держите палочку?» «Я амбидекстр, мистер Элливандер, могу обеими руками», — ответил я на автомате. «Вот и гадай теперь, догадался он о чем-то или просто пускает туман, как он любит это делать». Измерив руку, ноги, грудину, пояс, талию и, зачем-то, окружность головы, Элливандер отошел к полкам. «Интересно, интересно, с чего бы начать?» «Энда, я думал, несколько часов перебирания палочек, это художественное преувеличение». «Ня, хрен там плавал, да не тонул. Еще немного, и я заучу все виды древесины и начинок. Теперь я понимаю Элливандера. В таких условиях невозможно не развить память. От груши до баобаба, от сердечной жилы дракона до глазных яблок акромантулов, что мы только не перепробовали». Мелькнула даже палочка из обсидиана с рукояткой, стилизованной под паука. Я отдал ее обратно под странный взгляд Элливандера. «Вы крайне необычный клиент, мистер Поттер», — Элливандер хихикнул, смотря на наши с МакГонагалл уставшие лица. «Думаю, ему доставляют удовольствие страдания клиентов. Ладно, давайте попробуем следующую. Еле волос единорога, 10,5 дюймов. Буднично взяв палочку в руку, не иначе, как выработал хватательный рефлекс, пока перебирал эти блядские самотыки, почувствовал тепло и что-то родное, наверное. Взмах палочкой приподнял стол Элливандера над полом, после чего тот плавно опустился обратно. «Ао, я вижу, мы все-таки нашли подходящий вариант. Интересное сочетание, я редко делаю палочки из ели, эта древесина требует особой ловкости. Данная палочка будет отличным напарником твердому и смелому экспериментатору. С вас 7 галлеонов, получив оплату, Элливандер улыбнулся. «Удачи вам, мистер Поттер, мы ждем от вас великих дел. Хрен вам, упокою Волди, как смогу, и буду жить в спокойствии и тишине. К тому же, палочка Гарри там тоже мелькала, но меня она не выбрала, к худу или к добру, уж не знаю. Давайте возвращаться, Гарри». Походы за палочкой редко занимают столь много времени. Да, по женщине было видно, как она устала, так что я кивнул. Отправляйтесь назад, профессор. Уж обратно до бара я дойду сам. Подозрительно покосившись на меня, она медленно кивнула. Удачи, мистер Поттер. Надеюсь, за этот месяц вы нигде не потеряетесь. Увидимся в Хогвартсе. Профессор пошла к площади перед Гринготтсом, откуда, как я заметил, часто кто-то парирует, а я пошел обратно. Успею еще за целый месяц тут нагуляться. Примечание к части. К сожалению, не успел дописать главу 8, так что выкладываю на утро 9. Если среди моих читателей есть прекрасный пол, с праздником вас. Будьте всегда такими же красивыми, и вообще, как говорил мой дед, чтоб у всех было все. На этой неделе мы вроде вновь учимся очно, еще и во вторую смену, чтоб придумавших ее черти совокупляли, так что свободное время сильно проседает. Выкладывать буду также, по готовности. Надеюсь, меня будет хватать хотя бы на 2 главы в неделю, хех. Нафиги на данный момент 46 лайков, 40 человек ждут продолжения. Охренеть, не знаю, откуда вы понабежали, но спасибо вам всем 3. Стараюсь, пишу, курю и ношу. Глава 5, часть 1. В баре дырявый котел, как всегда, было грязно и малолюдно. Двое мужчин что-то негромко обсуждали за выпивкой. Где-то у стенки спал на столе пьянчуга с бутылкой в руке, а в углу сидел беловолосый мужчина. Медленно потягивая вино и изредка доливая себе из бутылки, он вздохнул и скосил глаза на свежую газету за 31-е число, лежавшую перед ним. Статья за авторством Скитер рассказывала о дне рождения мальчика, который выжил, и была полна рассуждений о том, где же его прячут и приедет ли он в Хогвартс. Никем не замеченный, мужчина отсалютовал в пространство последним бокалом вина. С его губ сорвался шепот. «Покойся с миром, Гарри Поттер. Надеюсь, там тебя не заставит спасать аристократические жопы от их же проблем». Допив вино, он оставил на столе галеон и вышел на улицу со стороны Магловского Лондона, где и пропал. Спустя несколько минут в бар зашел черноволосый зеленоглазый мальчишка, который, кивнув бармену, ушел наверх. Интересно мне было бы посмотреть на рожи магов, если бы они узнали, что их герой мертв, а уж узнали бы они, как именно он умер, и полетели бы головы. Думаю, Дамблдор слег бы первым, ибо, зная Скитер, она бы раскрутила народ на полноценную революцию с вилами и факелами. Волшебным движением руки, так сказать, охота на ведьм превращается в охоту на одного единственного мага.